Минуло почти четверть века с тех пор, как Андрей Воронцов основал свой боярский род. Все в его жизни вроде бы хорошо. Любимая жена, дети. Однако ситуация поменялась диаметрально после гибели императора Петра IV. Теперь на троне Иван VI, и отношение к нашему герою в высших эшелонах российской власти поменялось на диаметрально противоположное. Теперь ему угрожает не только потеря свободы, но и жизни. Приходится бежать, таиться и строить планы отмщения. Александр Сухов. Из цикла «Второй шанс». «Второй шанс 4. Инсургент». Пролог. В этом мире случайности нет. Каждый шаг оставляет след. И чуда нет, и крайне редки совпадения. И не изменится времени ход, но часто падением становится взлет. Из репертуара «Машина времени». «Ушел или погиб? Как такое могло случиться?» Государь был в гневе, отчего Николай Спиридонович Аверченко, нынешний руководитель главного жандармского управления имперской безопасности, зная вспыльчивый характер его императорского величества, внутренне сжался, хоть внешне виду не подал, ибо продемонстрировать страх означает косвенно признать вину. А в том, что государственному преступнику Андрею Драгомировичу Воронцову удалось избежать ареста, он был абсолютно уверен, лично его вины нет. Но если только опосредованно, по причине недогляда, из-за окопавшихся в его ведомстве тайных доброжелателей опального боярина. Разговор двух мужчин происходил в рабочем кабинете Зимнего дворца, расположенного на территории Суздальского Кремля. Из широких окон в помещении вливались яростные потоки света, источаемого скользящим невысоко над горизонтом дневным светилом. За окном белым-бело от устилавшего дворцовый парк чистого снега. Ветви деревьев, обремененные белоснежными одежками из-за прошедшего этой ночью обильного снегопада. Все искрится, серебрится в лучах полуденного январского солнца. Казалось бы, живи да радуйся, сама природа к этому располагает. А нет. Царь в данный момент был огорчен, очень сильно огорчен. Посему зол едва ли не на весь белый свет, а в особенности на нерасторопных жандармов в лице генерала Аверченко. «Государь, разрешите доложить?» При всей вспыльчивости своего характера Иоанн VI был человеком отходчивым. К тому же Аверченко держится вполне уверенно, значит, особой вины за собой не чувствует. «Докладывайте, Николай Спиридонович!» Царь безвольно махнул рукой и упал в рабочее кресло. «И присаживайтесь, что ли? В ногах правды нет». Усевшись напротив государя, чиновник начал издалека. «Своим своенравием боярин...» «Николай Спиридонович, не называйте так более Воронцова!» Вновь взъярился государь. «Отныне он лишен всех званий и наград, а его род навеки вечные вычеркнут из списков великих родов нашей империи». Однако, быстро отойдя от гнева, кивнул генерал-лейтенанту от жандармерии, тем самым разрешая продолжать дозволенные речи. «Виноват, Ваше Величество! Бывший боярин Воронцов с самого начала срока вашего правления был ярым противником сближения России и Великобритании, мотивируя тем, что англосаксы, якобы по своей натуре, экзистенциальные недруги нашего государства». «Об этом можете не упоминать!» Бородатая физиономия императора скуксилась, как будто он надкусил лимон. «Постоянно палки в колеса вставлял в наших межгосударственных отношениях. Этот нахал не постеснялся отказать мне, самому государю-императору в малой просьбе, передать технологии производства гражданских самолетов нашим друзьям и союзникам с Туманного Альбиона. Он мотивировал свой отказ тем, что всякий гражданский летательный аппарат несложно переоборудовать в боевой. А еще этот монополист не постеснялся мне, своему императору, напомнить о том, что все, относящееся к производству летательных аппаратов тяжелее воздуха и обеспечению их функционирования, есть исключительная прерогатива рода Воронцовых, о чем у него имеется грамота, полученная в свое время от моего покойного батюшки. Посему право передавать технологическую документацию кому бы то ни было принадлежит ему и только ему. Теперь, Ваше Величество, у вас нет ограничений в виде преференций, опрометчиво выданных Петром Васильевичем одному боярскому роду, поскольку связь Воронцова с представителями германского генштаба абсолютно доказана, не без помощи наших британских коллег. На что царь, криво усмехнувшись, заметил. Вот только мне, Николай Спиридонович, не стоит рассказывать о якобы существующем сговоре Воронцова и германцев. Если бы таковой имел место, на вооружении Второго Рейха уже давно стояли бы летательные аппараты тяжелее воздуха. Однако пока мест, их фанерные бипланы с паровыми силовыми установками где-то на уровне английских, французских и прочих европейских уродцев. Ладно, ближе к делу, генерал. Государь, в подобных делах важен не сам факт предательства, а его документальное подтверждение. Оказавшиеся в наших руках бумаги являются неопровержимым доказательством антигосударственной деятельности господина Воронцова в пользу германской военщины. Ладно, пусть так оно и будет. А еще на совести этого выскочки и древний род Шуваловых, издревле радеющий о пользе государства российского. Но, Ваше Величество, Иероним Шувалов первым объявил войну роду Воронцовых и сразу же нанес удар, не дав подготовиться противоборствующей стороне. Но, как оказалось, гвардия Воронцова была полностью готова к боевым действиям. Не прошло и 3 дней, как от великого боярского рода практически ничего не осталось. Так что тут Андрей Драгомирович был в своем полном праве. «Вправе, говорите!» – вновь завелся государь-император. А то, что в результате упомянутого вами конфликта при полном попустительстве моего отца 70% российской горнодобывающей промышленности перешли под контроль Воронцовых. И же с этим около 500 000 квадратных километров землицы русской, а еще приличные авуары в виде ценных бумаг, наличности, движимого и недвижимого имущества как в России, так и за рубежами нашего государства. Это, по-вашему, нормально? Переждав очередную вспышку гнева императора всея Руси и получив очередной от него кивок, генерал-лейтенант продолжил. «Государь, данный факт будет непременно вменен в вину Воронцову после того, как он будет схвачен агентами нашей службы и предан справедливому суду. А вот то, что касаемо нашего нынешнего прокола, как оказалось, в моем ведомстве затаились те, кто были беззаветно преданы моему предшественнику Герману Яковлевичу Бергу, а также его правой руке, генералу Пафнутову, коих, Ваше Величество, изволили отправить в отставку 2 года назад по восшествии на престол. Еще бы я оставил на столь ответственных постах 2 этих лютых англофобов, к тому же сторонников сближения России с Германией, самодовольно выдал царь. Так вот, как только на мой стол легли неопровержимые доказательства, Николай Спиридонович, слегка замявшись, устремил взор на государя и, получив одобрительный кивок, продолжил. Связи Воронцова с высшим германским генералитетом, на его задержание была направлена оперативная группа, в состав которой были оперативно включены 3 присланных Вашим Величеством ведунов. Однако, означенного лица в главной резиденции рода бывшего рода Воронцовых не оказалось. Каюсь, моя вина. За прошедшее время, с момента моего назначения, не успел полностью зачистить штаты моего ведомства от прежних кадров, разделявших политику тогдашнего руководства. Таким образом, кто-то из сотрудников моего ведомства успел предупредить патриарха, и тот на личном самолете покинул резиденцию аккурат перед подходом группы захвата. Личность предателя пока не установлена, но созданная по моему приказу специальная комиссия уже над этим работает. Что же касаемо самого Воронцова, его самолет потерпел крушение над Можайским водохранилищем, что на ранее подведомственных бывшему боярину землях. По свидетельству очевидцев, летательный аппарат по неведомым нам причинам резко пошел на снижение и, ударившись о поверхность, проломил лед и погрузился в воду на глубину примерно 10 саженей. О судьбе пилота пока нет никакой информации. Вполне возможно, сгинул в водной пучине. Однако, зная натуру этого человека, можно предположить, что, скорее всего, в момент крушения его не было на борту. И в данный момент он спокойно разгуливает среди нас под личиной. Ну, или таится в каком укромном месте. Но это ненадолго. Всем более или менее продвинутым магам Российской империи уже отправлен астральный слепок Воронцова. Те, разумеется, приложат необходимые усилия для поиска государственного преступника, поскольку за информацию о месте его пребывания назначена денежная награда в 100 тысяч рублей золотом. «С наградой? Это вы правильно придумали, Николай Спиридонович. За бесплатно никакая самая преданная нам на словах сволочь пальцем не пошевелит, а вот за денежку немалую». Речь государя-императора была прервана назойливым звуком телефонного звонка. «Слушаю!» – плотно прижав трубку к уху, сказал царь. Главному жандарму Российской империи не было слышно, о чем докладывает абонент с другого конца телефонного провода. Но по все более и более мрачнеющему лику монарха было несложно догадаться, что информация для него неутешительная. Молча дослушав доклад до конца, царь в сердцах бросил карболитовую трубку на аппарат и, повернувшись к Аверченко, заметно осипшим от волнения голосом, сказал: «В настоящий момент, Николай Спиридонович, все принадлежавшие роду Воронцовых авиационные заводы полыхают синим пламенем. В первую очередь полностью выгорели хранилища технической документации, а потом и в цехах полыхнуло. Во всех, без исключения. Благо, действующий авиационный парк уцелел. Но безремонтные базы – это ненадолго,